Глава 8. Даша недолго размышляла, идти ей в сауну или нет. Принимать приглашение Григория или снова запереться в комнате. Смысл? Хотя бы чем-то себя развлечет, развеет. Проблема Даши еще состояла в том, что ей нечем было заняться абсолютно. Была мысль попросить планшет у Григория или доступ к какой-нибудь электронной библиотеке. После некоторых раздумий обругала сама себя. Какая электронная библиотека? О чем она? Интернета нет, доступа, соответственно, тоже. Сидеть целыми днями в комнате тоже не вариант, была не была. Даша взяла одну из выданных ей футболок и направилась вниз. Со встречи с Григорием прошло почти 5 часов маяты. В доме стояла тишина. Даша успела исследовать первый этаж, знала расположение комнат. Сауна находилась в левом крыле. Там же располагался и бассейн. Все логично. Ступала она осторожно, мало ли. Мужчины после сауны могли выпить, и хотя Григорий говорил, что ей ничего не угрожает, она по-прежнему относилась настороженно к нему. Как же Дарье хотелось, чтобы снежная пурга наконец-то закончилась. Только что дальше? Девушка сжала губы. Сколько можно думать об одном и том же? Даша вздохнула и толкнула рукой дверь. Мужчин она увидела сразу же. Они сидели за столом, боком к ней, полуобнаженные, на бедрах полотенце и на том спасибо. Дашу окатило жаром. Куда она, дура, суется? Ищет приключений на 5-ю точку, так найдет. Неожиданно захотелось плакать. Даша. Хотя она и стояла бесшумно, Григорий мгновенно отреагировал на ее присутствие. Встал, поправив полотенце, и выдвинулся к ней. У Даши подкосились ноги, и в эти секунды она осознала, насколько глупой была ее затея. Она и полуобнаженные мужчины, наверняка уже выпившие. Сердце истошно забилось в груди. Но она осталась стоять на месте. Ноги словно приросли к полу. Григорий приблизился, сохранив небольшую дистанцию, за что Даша мысленно поблагодарила его. Она старалась не смотреть на мужчину. Одно лишь полотенце. Черт, черт, черт. Щеки Даши вспыхнули. Она чувствовала, как краснеет. Все в порядке, Снегурка. Оставалось надеяться, что он не издевается. Пойдем, я тебя провожу, заодно и покажу, что да как. Даша старательно отводила глаза. Полуобнаженная. Нет, а давай-ка, Даша, ты вещи будешь называть своими именами. Обнаженное мужское тело смущало ее сильно. Она периодически ходила в бассейн и никогда не ощущала никакого дискомфорта, хотя и были моменты, когда молодые люди в одних плавках заигрывали с ней. Даша оставалась безучастной. Сейчас же, при виде крепкого, взрослого тела Григория, ее самообладание пошатнулось ощутимо. Во рту пересохло, дыхание сбилось в груди, в горле образовался ком. Возникла потребность сжать горло, защитить. Даша постаралась взять эмоции под контроль. Уже понятно, что на хозяина дома она реагировала слегка неправильно. Он шел, соблюдая дистанцию. Вроде бы и не старался намеренно приблизиться, но она чувствовала жар его тела. Он ее тревожил, будоражил. Казалось, он очень близко, ближе, чем надо. Даша никогда не комплексовала по поводу своего роста. 1,60 м вполне нормально для девушки. Конечно, ноги не от ушей, но это не самое страшное в жизни. Маленькая она себя тоже никогда не считала. До недавнего времени. Только рядом с Григорием возникали такие ассоциации. И ладно бы он был высоченного роста. Выше среднего, наверное, 1,85 м где-то. Не сказать, чтобы подавляющей комплекцией. Жилистый, прокачанный. Мускулатура идеально прорисована многочасовыми тренировками. Сильное тело сильного мужчины. Тогда почему она с ним ощущала себя совсем маленькой? Сауна здесь, Снегурка. Она, поглощенная мыслями, куда-то собиралась пройти дальше. Григорий поймал ее за руку. Вроде бы и нечаянно, не специально, а у Даши земля ушла из-под ног. Девушка остановилась. Сюда. Он потянул ее на себя, и Даша поспешно выдернула руку. Ей не стоило в этот момент смотреть на Григория. Ох, не стоило. Потому что то, что она увидела, снова вызвало в душе непонятную сумятицу и легкий страх. Мужчина недовольно поджал губы, сверкнул глазами, а потом прищурился. Когда человеку очень долго говоришь и доказываешь, что он мерзавец, негодяй, в моем случае насильник, человек в какой-то момент начинает в это верить. А что, если и правда? Надоест ему с ней нянчиться? Даша слабо улыбнулась, и когда к ней только голос вернется? 50 минут в сауне пролетели незаметно. Даша кое-как разобралась, спасибо грамотным разъяснениям Григория. Пусть и немного рисковатым, распарившаяся, разомлевшая, со слегка шальной головой, Даша вышла из сауны, закутанная в белый мужской халат. Спасибо и на нем. Девушка опустилась на широкую скамью и вытянула ноги. Что дальше? Сбившееся дыхание пока с трудом приходило в норму. Очень хотелось пить. Даша обвела взглядом комнату. Бутилированную воду она заметила и раньше. Хотелось чего-то более вкусного, хотя и понимала, что ничего лучше чистой воды быть не может. Поднявшись, она открыла стеклянную бутылочку, налила воды в стакан, выпила. Жажда пропала, чтобы через несколько секунд вернуться. Даша мысленно выругалась. Все у нее не как у людей. Чего сейчас-то не хватает организму? Девушка в сауне волосы прятать под шапочку не стала. Сейчас отжала их, кое-как распутала пальцами, не обнаружив поблизости расчески. Правильно, для чего мужчинам расчески? Руками пригладили и пошли красивые. Улыбнувшись собственным шальным мыслям, заправила волосы в узел на затылке. Плотнее закуталась в халат, ей уже не привыкать, и вышла. Честно, хотелось в бассейн. Еще хотелось кваса. На худой конец пива. Но больше кваса. Хватит с нее спиртного и вчерашнего. От хлебного же напитка она не отказалась бы точно. Брали сильные сомнения, что он имелся в наличии. Но она поищет. Ага. Ей вроде бы как дали карт-бланш. Чего теперь стесняться? Со стороны бассейна не доносились мужские голоса. Григорий с Антоном ушли. Даша испытала легкое разочарование. Она устала быть одна. Сейчас, как никогда, за эти дни ей хотелось компании. Она понимала, что рано или поздно Григорий, скорее всего, сорвется. Она видела, как он на нее смотрел. Жадно. Как смотрит взрослый мужчина на девушку, с которой хочет переспать. Он, не стесняясь, озвучивал желание. А его поцелуй с утра... Господи. Она точно доходится. По телу Даши пошли мелкие электрические разряды. Она понимала щекотливость ситуации, и все же. В этом седовласом мужчине было нечто притягательное. Она даже не могла объяснить, что. Он смущал и будоражил ее одновременно. Хотелось иногда довериться ему, а порой перемотать время назад, чтобы судьба их никогда и не сводила. Потому что виделась какая-то удручающая фатальность в их встрече. Наверное, она пересидела в парилке, раз такие мысли лезли в голову. Даша провела рукой по лицу, прогоняя наваждение. А когда оторвала руку, заметила, что не одна. С другой стороны бассейна стоял Григорий. Без полотенца на бедрах, в одних плавках. Мир остановился на мгновение. Закружился в вихре и обрушился вниз. Даша выдохнула. Да что с ней такое? Она поспешно отвела взгляд. И сразу же услышала всплеск воды. Григорий нырнул в бассейн. С искушением справиться было сложно, и Даша снова посмотрела в сторону, откуда доносился шум. Мужчина плыл, разрезая прозрачную водную гладь широкими взмахами. Даша, как зачарованная, смотрела на его темноволосую макушку, на плечи. «Красивый». Сглотнув, она поджала пальчики на ногах. «Ей надо уйти. Например, пройти к столу». Но ее никто не приглашал. «Стоять истуканом?» Пока Даша думала, куда себя деть, Григорий преодолел разделяющее их расстояние, уперся руками в бортик бассейна и начал подтягиваться, выныривая. Был некий странный момент, за который Даша вначале зацепилась взглядом, а потом забыла. Ей показалось, что прежде чем вылезть из бассейна, хозяин дома замер, глядя куда-то на пол. Что там интересного? С нее вроде бы вода не капала, да и не стояла она ни на чем. Может, недоволен, что она в его халате? Тогда бы он вообще не давал ей одежду. Григорий вырос перед ней, и все мысли испарились. «С легким паром», — немного грубовато бросил мужчина. Его тон мгновенно заставил Дашу напрячься. Она все же помешала ему. Не стоило приходить сюда. Внезапная, совершенно не поддающаяся никакой логике обида полоснуло девушку. От осознания того, что и здесь она лишняя, зажгло в груди. Видимо, у каждого человека наступает момент, когда лимит терпения того, что ему отмерено, заканчивается. Так и у Даши. Ее и без наезда в Григория эмоционально качало. Он, кстати, этому активно способствовал. То едва ли не открыто говорил, что разложит, то утверждал, что ей ничего не угрожает. Надоело. Она хотела что? Уехать? Только куда и на чем? Все смешалось в кучу, и Даша быстро-быстро заморгала, прогоняя непрошенные слезы. Она давно поняла, что плакать при других только себе вредить. Никто не пожалеет, не утешит. Воспримут как слабость и в следующий раз при удобном случае обязательно воспользуются. Она не успела чуть-чуть. Хотела кивнуть, сразу же развернуться и уйти. Ей тут не рады. Она ошиблась. Ее перехватили, удержав за локоть. «Даша, ты чего, эй? А ну-ка, посмотри на меня». Она не успела сориентироваться, как ее заново развернули. Более того, крепко сжали подбородок, приподнимая его и заглядывая в глаза. «Ты плачешь?» Она не заметила его севшего голоса. Не увидела и тревоги в глазах. Слишком была сосредоточена на собственной обиде. «Тебе плохо? Ну-ка, пошли». Как же ей хотелось, чтобы в этот момент к ней вернулся голос. Она даже открыла рот, чтобы сказать, куда именно может пойти хозяин дома. Из ее горла вырвался лишь хриплый, корежащий свист. Он заставил Григория остановиться и снова посмотреть на нее. «Горло? Даша, болит? Может, не стоит ходить в сауну? Черт! И ты снова босиком?» Не успела Даша предугадать дальнейший ход событий, как оказалось, поднятой на руки. «Здесь же кругом вода. Поскользнется, и они оба растянутся по полу». Стоило только об этом подумать, как пришла уверенность, что такого никогда ни при каких обстоятельствах не случится. Несмотря на предвзятое отношение к Григорию, в нем чувствовалось мужское начало, очень сильное, яростное. Наверное, с таким мужчиной девушка, как за каменной стеной. Интересно, он женат? На его пальцах она не замечала колец, ни на одном. Следа от ободка тоже не было. Внешне он больше подходил к женатому мужчине. В груди снова кольнуло. Мысль, что у него есть жена, ей категорически не понравилась. Казалось бы, с чего? Он усадил ее в плетеное кресло. Сам же быстро налил воды. «Выпей». Даша покачала головой и посмотрела на стол. «Квас, боже, спасибо тебе». Она указала пальчиком на бутыль с хлебным напитком. «Налить кваса?» Кивок. «Черт, Снегурка, ты когда заговоришь? Я рехнусь скоро с тобой». Почему-то от этих его слов становилось тепло. Такие эмоциональные. Даша в замешательстве прикусила нижнюю губу, наблюдая за порывистыми движениями Григория. Он близко, очень. С его тела стекает вода, иногда она капает и на Дашу. Плюс пока он ее нес, халат прилично промок, и находиться в нем становилось дискомфортно. Даша не забыла про трусики. Единственная хлипкая защита от большого, разгоряченного мужчины. «Держи». Григорий, хмурясь, протянул ей стеклянную кружку, наполненную квасом. Даша с благодарностью взяла ее и с жадностью начала пить. «Какой же вкусный напиток! То, что надо!» Она выпила половину, поставила кружку на столик, на котором находились легкие закуски. Задрала голову, иначе в лицо Григорию не посмотреть, и немного удивленно замерла. Григорий стоял рядом с креслом и в непосредственной близости от девушки. Их разделяло около 2 метров. Сделай он шаг, протяни вперед руку и дотронется до нее. Что-то изменилось. За те полминуты, что она пила квас. Даша это четко уловила. Когда Григорий усаживал ее в кресло, он был напряжен, но не так. Сейчас же даже воздух вокруг них наэлектризовался. Стал более густым. Даша слышала подобное литературное выражение, но никогда с ним не сталкивалась в жизни. Были неприятные моменты, когда приходилось отстаивать свою точку зрения. Даже тогда восприятие было иное. Григорий завис на ней, стоял рядом и пристально смотрел в лицо Даши. Нет, на губы, жадно. Даша не могла ошибиться. Крепкая жилистая фигура Григория в одно мгновение превратилась в каменное изваяние. Он напрягся. Это тоже невозможно было не заметить, как зверь перед прыжком. Даша боялась опускать взгляд ниже. Она не хотела смотреть на то, что прикрывалось плавками. Ей хватило его сосредоточенного и немного злого взгляда. «У тебя пена на губах». Даша не успела никак отреагировать. Григорий сделал шаг навстречу, наклонился, одну руку упер в спинку кресла, снова поймав девушку в ловушку, из которой при желании не выберешься. Другую руку направил к ее лицу. Ей следовало действовать, что-то предпринять. А она попала под гипноз ауры, исходящей от Григория. Он дотронулся до ее губ большим пальцем. Сначала просто прикоснулся. Выдержал паузу, за время которой Даша позабыла, как дышать. Она даже не моргала, не могла. Потом он мазнул пальцем, как художник кистью, надавил и съехал вниз. Даша интуитивно приоткрыла губы. Кажется, кому-то это и требовалось, потому что палец скользнул вглубь, надавив на нижнюю губу. У Даши глаза превратились в два озера. Она прямо чувствовала, как они округляются. Хозяин дома на нее действовал неправильно. Он обольщал ее. Взрослый мужчина, а она пичуга против него. Даша ничего не могла с собой поделать. Голова закружилась. Раньше с легкостью противостояла каждому. Школьные знакомые и ребята постарше не вызывали у нее никакого интереса. Их отшить не составляло большого труда. Те мужчины, с которыми ее знакомила Татьяна, сразу же вызывали отвращение своими непотребными намерениями. У Григория намерения тоже лежали в горизонтальной плоскости. Он их озвучил, но омерзения не вызывал, не сегодня точно. Внизу живота Даши появилась незнакомая пугающая тяжесть, от которой хотелось избавиться. Некое томление, идущее в трусики. Григорий навис над ней. Полностью загородив собой все пространство, забрал ее внимание на себя, сосредоточив весь Дашин мир на своем теле, крепком, сильном. Давление пальца усилилось, и Даша интуитивно разжала зубы. Палец не скользнул внутрь. «Твою ж мать, Снегурка!» Зло простонал Григорий, склоняясь ниже, почти соприкасаясь лбом с ее лбом. «Ты понимаешь вообще, как на меня действуешь? Ни хрена ты не понимаешь!» Даша не успела отреагировать, ее руку поймали в плен, завладели и потянули на себя. К абсолютно плоскому животу, чуть ниже, чтобы показать то, что происходило с его телом. Возбуждение. По телу Даши пронесся электрический заряд. Все смешалось в огненный клубок, лишая силы воли. Где-то на задворках сознания промелькнула мысль, что ей надо одернуть руку, убрать пальцы с эрегированного большого члена. Оттолкнуть, если получится, хозяина дома и куда. Григорий мужчина сильный, она в который раз убеждалась в его великолепной физической форме. Для такого вышибить дверь не составит труда. Да и не хотелось Даше никуда убегать. Стыдно? Да. До чертиков, до слабости в коленках, но не хотелось. На завтра она пожалеет, что поддалась слабости, что позволила себе лишнее. «Заводишь мужика, будь готова к продолжению. Учти, со взрослыми мальчиками шутки плохи. Их не продинамишь». Даже ехидный голос Татьяны не смог вернуть Дашу в реальность. Она хотела. Чего? Девушка не знала. В голову словно хмель ударил. Словно не квас выпила, а целый стакан крепкого спиртного. Дашу повело. Она тяжело задышала. И как удар под дых, Григорий сильнее сжал ее пальцы на своем пахе. Надавил, чтобы усилить ощущение. Куда уж сильнее. «Чувствуешь? Даша, это наваждение какое-то. Если бы ты не была девочкой, клянусь, я разложил бы тебя прямо на этом столе или на кресле. Задрал ножки на плечи и трахал бы, пока бы ты не кончила подо мной несколько раз. Слушай, один вопрос. Тебя там трогал кто-то? Из мужчин? Из мальчиков? Не принципиально кто, хочу знать. Ответь». Его голос вибрировал от напряжения. Горячее дыхание коснулось лба Даши. Девушка опасалась задрать голову, чтобы не натолкнуться на обжигающий взгляд Григория. Ей в избытке хватило той гипнотизирующей энергетики, что исходило от его тела и тепла. Вопрос был провокационным, очень откровенным. Если бы Даша могла вспыхнуть и засмущаться еще сильнее, то с ней такое непременно случилось бы. Но поздновато. Когда мужчина требовательно прижимает твою руку к своему паху, а сам нависает над тобой, заключив в ловушку, происходящее воспринимается иначе». Даша медленно покачала головой. «Никто не залезал тебе в трусики?» «Господи, что за вопросы?» Даша дернула руку, пытаясь вернуть ее себе, и сразу же услышала яростное шипение. «Тихо». Девушка замерла. Неужели она сделала ему больно? Нет, вряд ли. Тогда что? Под что подразумевалось очень многое, и разбираться не хотелось. Голова закружилась сильнее, с телом происходили некие существенные метаморфозы, которые смущали Дашу. «Снегурка, значит, никто, да? Охренеть!» Он дышал тяжело. Она видела, как ритмично поднимается и опускается его грудь. Не могла не заметить кучерявую поросль, не густую. Мышцы же и вовсе казались каменными, от чего-то очень горячими. Возникло шальное желание поднять свободную руку и провести по ним, потрогать немного, совсем чуть-чуть. То, что она ощущала второй рукой, не поддавалось логическому объяснению. Там все жило своей жизнью. «Это хорошо. Чертовски хорошо». Даша, как всегда и во всем, что касалось этого мужчины, среагировала с опозданием. Он расшатал ее эмоции настолько, что она терялась в происходящем, никак не могла собрать мысли в кучу. Ее реакции были непонятны ей самой. Григорий оторвался от нее, подался назад, освободил руку, чтобы присесть на корточки и сразу же взяться за пояс ее халата. «Не дергайся и не пугайся, Даш. Я только сниму с тебя эту чертову тряпку. Ты же в трусиках после сауны». Еще один вопрос, от которого захотелось провалиться под землю. Спроси нечто подобное любой другой мужчина, она ответила бы лишь одним — пощечиной. А такого попробуй ударь. Кивнуть она тоже не успела, как и все остальное. Запоздала, намеревалась вцепиться в пояс, не позволив его развязать. Поздно. Его выдернули из шлевок. Послышался даже скрип рвущихся ниток. И сразу же полы халата развели в стороны, обнажая Дашу, раскрывая ее перед жадным, потемневшим мужским взглядом. Даша готова была поклясться, что впервые в жизни ощутила кожей чей-то взгляд. Как он впитывается в нее, оставляя розовые следы. Ее саму едва ли не подбросило от происходящего. В голове что-то щелкнуло, и она пришла в себя. Даша не отдавала отчет в своих поступках. Как, видимо, и Григорий раз пошел на подобное. Она попыталась прикрыть груди, хоть как-то их спрятать, и одновременно согнула ногу в колени, чтобы попытаться ударить мужчину пяткой в грудь. Естественно, у нее ничего не получилось. Человек, обладающий натренированным телом, не смог не отреагировать молниеносно. Он поймал ее ногу, сжав в лодыжке. «Сильно!» — Даша дернулась. «Тщетно!» Вот теперь она попалась. Холодок прошелся по ее спине, потому что Даша заглянула в лицо мужчине. В первые секунды она не увидела ничего. На его лице не отразилась ни одна эмоция. Лишь спустя мгновение ей удалось рассмотреть полыхнувшую в глазах ярость. Григорий прищурил глаза. Ей даже показалось, что верхняя губа мужчины дернулась. Точно он пытался сдержать оскал. Она его разозлила и теперь получит по заслугам. Даша сильнее прижала руку к груди. Без боя она не сдастся, пусть и пострадает сильнее, зато потом не будет за себя стыдно, если вообще останется живой. Страх заполнил тело, с головы до кончиков пальцев. Она осторожно, уже без резких движений, потянула ногу на себя. Снова безрезультатно. Григорий держал ее крепко. В груди все зажгло, адреналин хлестал в крови, в висках застучало. «Сейчас». Григорий потянул ногу на себя, выпрямляя ее, чуть отводя в сторону, сильнее раскрывая Дашу. Учитывая, что она сидела на кресле, получилось очень провокационно. Почти голая, в одних трусиках, халат уже был не в счет. «Прекрати от меня защищаться». Немного грубовато, даже жестко, сказал Григорий, смотря ей в глаза. Он поймал ее взгляд. Намеренно. «Я не знаю, как тебе уже говорить, Снегурка. Показать, если только. Сколько ты весишь? 50 кг максимум. Я 92. Я боксирую, занимаюсь восточными единоборствами. Даша, тебе не справиться со мной. Даже с оружием в руках прекрати. Я не хочу, чтобы ты меня боялась. Не хочу, чтобы напрягалась. В моем присутствии я дурею от тебя. От твоего запаха, от вида твоей кожи. «Неужели не видишь, как меня штормит в твоем присутствии? Я сделаю все, чтобы ты захотела меня. Сама, добровольно». Он говорил, не разрывая зрительного контакта. А потом подтянул ее ногу к своему лицу и поцеловал большой пальчик.